Теперь он мог использовать эту возможность, чтобы отплатить ей тем же. Естественно, он вернет должок только в том случае, если Голли станет ученицей губернатора города. «И кто это?» — с любопытством спросила Голли. «Чжулан», — сказал Дуань Линтянь, улыбаясь. Голли оказалась единственной, с кем он был близок в лагере скрытых драконов. Среди остальных он не мог припомнить никого, с кем был бы знаком чуть лучше, чем с Чжуланом. Но, если мы соберемся вместе с Чжуланом, то придется разделять очки на три части, сказала Голли, нахмурившись. Разве так мы справимся? Значит, ты считаешь, что у тебя больше шансов справиться с испытанием в одиночку? Или твои шансы выше, если ты объединишься со мной? Спросил Дуань Линтянь, улыбаясь. «Конечно, у меня будет больше шансов при объединении с тобой, просто мы тебя замедлим». Голли через силу улыбнулась. «Не беспокойся, мы постараемся, чтобы ты почувствовала себя уверенней», успокоил ее Дуань Линтянь. Дуань Линтянь и Голли общались посредством передачи голоса истинной энергии, пока возвращались в лагерь. Никто не слышал их разговора, однако ему в спину смотрела пара обиженных глаз. «Дуань, Лин, Тянь», Чжан Цзылун втайне стиснул зубы, глядя на спину Дуань Линтяня. Рана, которую Дуань Линтянь нанес ему вчера, лишь немного зажила. Даже к завтрашнему дню он не оправится полностью. Он не мог не чувствовать, как в нем разгорается коварный огонь, когда он вспоминал, что завтра ему предстоит пройти важное испытание с травмой, которую нанес Дуань Линтянь. Он чувствовал себя абсолютно обиженным. Он негодовал. Он не мог дождаться, чтобы разорвать Дуань Линтяня на куски. Естественно, Дуань Линтянь заметил горечь в глазах Чжан Цзылуна, но ему было все равно, так как тот оказался просто еще одним человеком, которого он победил. Вернувшись в лагерь скрытых драконов, Дуань Линтянь нашел Чжулана и сообщил ему о своем плане объединиться с Голли для участия в испытании губернатора города. Лорд-губернатор набирает учеников, глаза Чжулана загорелись. Хотя он знал, что не может стать учеником губернатора города, его очень заинтересовало это испытание. «Дуань Линтянь, это испытание не должно сопровождаться риском, не так ли?» В конце концов, Чжулан подумал об опасности и осторожно спросил Дуань Линтяня. «Я понятия не имею, деталей нам не сообщили», — честно сказал Дуань Линтянь. Услышав ответ, Чжулан нахмурился. «Ты подумай, если не хочешь идти, я просто поищу кого-нибудь другого. Я слышал лорда-губернатора, что баллы, которые мы получим на завтрашнем испытании, можно обменять на очки заслуг», — сказал Дуань Линтянь. «Один балл на 100 очков заслуг, один балл за 100 очков заслуг». Чжулан широко распахнул глаза от удивления. Он очень хорошо знал, что такое очки заслуг. В поместье губернатора города они считались валютой для изучения боевого искусства святого ранга и даже покупки примитивного святого оружия ранга смертных, а также пилюль святого ранга. «Дуань Линтянь, я согласен». Чжулан запаниковал, увидев, что Дуань Линтянь собирается уходить. Он боялся, что Дуань Линтянь действительно собирается искать кого-то другого за место него. Он понимал, что это прекрасная возможность для него. «Хаем, увидимся завтра». Дуань Линтянь кивнул Чжулану, а затем вернулся в свой коттедж. К завтрашнему испытанию готовиться ни к чему. Дуань Линтянь вошел в изысканную пагоду семи сокровищ, чтобы продолжить культивацию аэроудара. Еще немного, и ему удастся поднять ее на следующую стадию. Тем временем под высокой платформой в лагере скрытых драконов происходил разговор. «Ху Цзе, твой дальний двоюродный брат просил тебя присоединиться к завтрашнему испытанию вместе с ним?» Чжулан с ухмылкой спросил Ху Цзе. «Испытание?» Ху Цзе нахмурился. «Какое еще испытание? Что, разве твой дальний двоюродный брат не рассказал тебе о нем?» — удивленно спросил Чжулан. «Завтра лорд-губернатор проведет испытание, чтобы набрать учеников из 13 бандитов. Тест позволяет любым двум людям из 13 бандитов объединиться, но им придется взять с собой обычного представителя из нашего лагеря. Дуань Линтянь объединился с Голли и пригласил меня присоединиться. Я смогу получить треть баллов, которые наберет наша команда. Один балл можно обменять на 100 очков заслуг». Очаровательная улыбка появилась на его лице, пока он рассказывал и испытывал радость. С другой стороны, лицо Ху Цзэ стало серьезным. Глупо с его стороны не понимать, что Чжулан хвастался перед ним нарочно. Однако он ничего не мог сказать по этому поводу. «Хаем, я пойду спрошу своего двоюродного брата Чжэн Цзяня». Ху Цзэ усмехнулся и прыгнул на высокую платформу. Он подошел к коттеджу 5. Чжулан улыбнулся еще шире, Когда он увидел реакцию Хуцзе, он чувствовал себя удовлетворенным и воодушевленным. Поскольку он достиг своей цели, он вернулся в свой сломанный дом, чтобы усердно культивировать. Чжэн Цзянь вышел из коттеджа 5, открыв дверь, и хмуро посмотрел на гостя. «Хуцзе, что тебе нужно?» «Кузен Чжэн Цзянь, я слышал, что лорд-губернатор проводит завтра испытание по набору учеников», — спросил Хуцзе, сверкнув льстивой улыбкой. «Хаэм». Чжэн Цзянь слегка кивнул, словно не замечая своего дальнего родственника. «Кузен Чжэн Цзянь, я слышал, что всем вам придется взять с собой простого обывателя лагеря, если вы захотите объединиться. Тогда он получит определенную часть баллов, которые можно обменять на огромное количество очков заслуг». «Это правда?» – спросил Хуцзе в предвкушении. «От кого ты это услышал?» Чжэн Цзянь нахмурился и спросил низким тоном. «Я слышал это от Чжулана. Дуань Линтянь объединился с Голи, и они берут его с собой», — сказал Хуцзе, чувствуя укол ревности. «Дуань Линтянь объединился с Голи?» Чжэн Цзянь в этот момент стал серьезным, а на губах всплыло презрение. «Похоже, что Дуань Линтянь совершенно не уверен в себе. Он просто кусок дерьма. Его решение он посчитал за признак слабости и неуверенности в себе. Хотя Голи тоже искусный боевой культиватор с приличными способностями. Даже если она объединилась с Дуань Линтянем, она все равно не так сильна. Более того, они должны будут взять с собой бремя и делиться своими баллами с ним. А значит, в концу испытания он точно наберет больше баллов, нежели Дуань Линтянь. Поэтому он подумал, что Дуань Линтянь не уверен в себе и принял такое решение только для того, чтобы угодить Голи». «Хаэм», — Хуцзе вообще не понял, что сказал Чжэн Цзянь. «Кузен, почему ты так говоришь?» «Хаэмэф». Чжэн Цзянь усмехнулся. «По результатам завтрашнего испытания лорд-губернатор возьмет в ученики двух испытуемых, которые наберут больше всего баллов. Люди, уверенные в своих силах, никогда ни с кем не объединятся. Это разумно, если объединение не требует нести бремя и делиться баллами с бременем. Только идиоты станут объединяться с кем попало», — ответил Чжэн Цзянь. Хуцзе удивился, услышав Чжэн Цзяня, но похоже, что такие правила имели смысл. Поставив себя на место Чжэн Цзяня, он также не стал бы объединяться с другими. Тащить с собой бремя станет головной болью. Кроме того, им придется поделиться своими баллами. «Понимаю, но этому Чжулану так здорово повезло. Даже если Дуань Линтянь и Голи не сумеют стать учениками лорда-губернатора, он получит немало очков заслуг». Лицо Хуцзе стало совершенно серьезным. Чжулан и он всегда соревновались друг с другом еще тогда, в городе Штормов. Естественно, он не хотел, чтобы Чжулан наступил ему на голову в лагере скрытых драконов. Поэтому теперь он испытал ревность и зависть. «Он получит баллы только в том случае, если выживет», — усмехнулся Чжэн Цзянь. «Я убью Дуань Линтяня на завтрашнем испытании, как только у меня появится возможность. Чжулан твой враг, так что я убью и его». «Спасибо, кузен». Услышав его, Хуцзе пришел в восторг, а ревность, которую он питал к Чжулану, испарилась. «Чжулан, даже если тебе повезет набрать очки, ты не доживешь до того, чтобы потратить их», — ехидно усмехнулся про себя Хуцзе. День пролетел в мгновение ока. На следующее утро глава небесных хранителей вновь появился над лагерем скрытых драконов. Помимо Лин Юня, все остальные среди 13 бандитов покинули свои коттеджи и почтительно поклонились мужчине. «Идем». Как только глава небесных хранителей приказал им, молодые люди последовали за ним. «Чжулан». Чжулан догнал их, когда Дуань Линтянь окликнул его. «Имэм». Чжулан догнал их, ошеломив главу небесных хранителей и многих других. Они понятия не имели, зачем он их преследует. «Дуань Линтянь попросил меня следовать за ним», — сказал Чжулан немного робко, в то время как глава небесных хранителей пристально смотрел на него. «Дуань Линтянь?» В этот момент не только глава небесных хранителей, но и все остальные уставились на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь принял в свою команду одного из членов лагеря скрытых драконов, чтобы принять участие в испытании. «Он что, объединился с кем-то еще? Он сумасшедший? Объединиться с другим человеком равносильно принятию бремени, с которым еще и баллами придется делиться». Че. Глава 1399. Начало испытания. Многие сразу догадались, почему Дуань Линтянь позвал Чжулана присоединиться к ним. «Дуань Линтянь, ты действительно планируешь работать с кем-то еще, чтобы пройти испытание лорда-губернатора?» — хмуро посмотрел на парня глава небесных хранителей. Дуань Линтянь кивнул. «Ты». Глава небесных хранителей хотел назвать его глупцом, но решил промолчать перед всеми этими людьми. Вместо этого он послал ему передачу голоса истинной энергии. «Дуань Линтянь, ты глуп. С твоей силой ты вполне можешь стать учеником лорда-губернатора, если сам пройдешь испытание. Ты разрушаешь свое собственное будущее, взявшись за руки с другими». Теперь уже раздраженно говорил ему глава небесных хранителей. Дуань Линтянь улыбнулся, но ничего не сказал. Что он мог вообще сказать? Должен ли он сказать, что не заинтересован в том, чтобы стать учеником губернатора города? Если бы он так сказал, то определенно вызвал бы возмущение. В этом он не сомневался. А пока многие обсуждали между собой выходку Дуань Линтяня, в воздухе прогремел голос эхом. Все посмотрели в сторону источника. Дуань Линтянь, похоже, только ты и Голи решили сотрудничать друг с другом. Поэтому я сначала поздравлю вас и надеюсь, что вы сможете занять первое место и вместе стать учениками лорда-губернатора. Все сразу определили владельца голоса, Чжэн Цзянь. Многие изумились. Оказалось, что Дуань Линтянь собирался сотрудничать с Голи. В настоящее время, хотя Чжэн Цзянь поздравлял Дуань Линтяня, всем было понятно, что тот просто злорадствует. Однако Дуань Линтянь словно не расслышал подтекста его слов, когда спокойно ответил: «На это я и рассчитываю». Чжэн Цзянь сразу же почувствовал, что навлек на себя презрение. Фыркнув, он замолчал. Когда Холин и Чжан Цзылун узнали, что Дуань Линтянь сотрудничает с Голи, оба про себя усмехнулись. Они считали, что Дуань Линтянь стреляет себе в ногу. «Дуань Линтянь, ты слишком импульсивен». Цзинь Юань Ба не удержался и послал ему передачу голоса истинной энергии. «Учитывая твою силу, без Голи тебе не составит труда стать одним из учеников. Но вы...» Прежде чем Цзинь Юань Ба успел закончить фразу, его прервал Дуань Линтянь. «Каждый сам по себе». Дуань Линтянь знал, что Цзинь Юань Ба собирается сказать дальше. Цзинь Юань Ба хотел сказать, что он копает себе могилу, сотрудничая с Голи. Выслушав ответ Дуань Линтяня, Цзинь Юань Ба покачал головой и больше ничего не сказал. Вскоре глава небесных хранителей привел Дуань Линтяня и остальных на встречу с губернатором города. Однако мужчина был один, его ученик отсутствовал. Дуань Линтянь обернулся, чтобы окинуть взглядом город Кургана Холмов, а про себя подумал. Испытание ведь пройдет за пределами города, он и 13 молодых людей пришли сюда на встречу с губернатором города. Поскольку они находились за пределами города, он предположил, что испытание пройдет за пределами города. «Идем». Вскоре Дуань Линтянь и остальные, включая главу небесных хранителей, поднялись в воздух по приказу губернатора города. Они последовали за ним и полетели вдаль. Члены лагеря скрытых драконов не могли летать в городе. Но теперь, покинув город, они почувствовали безграничность неба и свободу. «Куда мы летим?» Дуань Линтянь начал сомневаться, поскольку они уже в течение 15 минут летели на север и до сих пор не прилетели к месту назначения. А когда Дуань Линтянь озадачился, губернатор города своевременно объявил: «Мы пришли». «Пришли?» Дуань Линтянь изумился, а потом огляделся и понял, что находится над долиной. «Испытание пройдет здесь?» Но снижение губернатора города ответило на его вопрос: «Нет, это испытание происходит там, где даже птицы не гадят. Я действительно не знаю, что нас ждет». В ходе обсуждения группа молодых людей догнала губернатора города. Они последовали за мужчиной и приземлились у входа в долину. Когда Дуань Линтянь осмотрелся, то обнаружил, что в этой долине только один выход, кроме, конечно же, воздуха. Выход прямо перед ними. Приглядевшись, он увидел, что выход охраняют двое мужчин средних лет в серебряных доспехах. Они носили почти такие же доспехи, что и надзиратель лагеря скрытых драконов, небесный хранитель боли. Этот вид серебряных доспехов, может, они тоже принадлежат к 36 хранителям, тайно догадался Дуань Линтянь с благоговейным трепетом. Лорд-губернатор. Дуань Линтянь все еще размышлял про себя, когда двое мужчин средних лет, одетых в серебряные доспехи, вышли вперед и поклонились губернатору города. Лорд-губернатора. В то же самое время Дуань Линтянь услышал еще несколько голосов, доносящихся с неба. Он поднял глаза и увидел еще двух человек, облаченных в серебряные доспехи, которые парили в воздухе и почтительно поклонились губернатору города. Дуань Линтянь посмотрел на главу небесных хранителей и заметил, что его выражение несколько изменилось. «Похоже, что все четверо действительно принадлежат к 36 хранителям. Я просто пока не знаю, кто они. Кроме того, какую тайну скрывает эта долина, если ее охраняют 4 хранителя?» Пока Дуань Линтянь размышлял, его переполняло любопытство. Четыре человека охраняли вход в эту долину перед ними, но в небе над долиной никто не летал. Сей нюанс отметил и раньше. Кроме того, наша группа не приблизилась к воздушному пространству над долиной. В этой долине тоже установлена формация запрета полетов, размышлял он про себя, но не мог сказать наверняка. Губернатор города привел их в долину. Если им нужно войти в долину, почему бы не пролететь к ней с неба? Свист, свист, свист, свист, свист. Прежде чем Дуань Линтянь успел среагировать, он услышал за спиной свист ветра, отчего выражение его лица изменилось. Лорд-губернатор, только когда голоса зазвучали в унисон оглушительно громко, он среагировал и посмотрел на источник. В поле зрения Дуань Линтяня попалось больше 10 человек, одетых в серебряные доспехи. Либо мужчины средних лет, либо молодые люди. Их появление напугало не только Дуань Линтяня, но и остальных среди 13 бандитов и Чжулана. Все они из 36 хранителей. Уголок рта Дуань Линтяня дернулся. «Ты не похож на одного из 13 бандитов». В определенный момент губернатор города обратил внимание на Чжулана. «Приветствую лорда-губернатора». Перед губернатором города Чжулан вел себя несколько сдержанно. «Я являюсь членом лагеря скрытых драконов, меня пригласил Дуань Линтянь». «Сотрудничество». Губернатор города сразу же посмотрел в сторону Дуань Линтяня. В глубине его глаз вспыхнул незаметный, но особый блеск. Его мысль разделяли и другие. Он считал, что Дуань Линтянь роет себе могилу. Однако он быстро пришел в себя и взглянул на собравшихся. «В этой долине вас будут проверять. Внутри установлена формация запрета полетов, поэтому летать вы не сможете». «Я прав». Первое предложение губернатора города доказало правоту Дуань Линтяня. «Так вот, раньше в долине обитала группа злобных бандитов. Мы их захватили, но с ними еще предстоит разобраться. Сегодня они ваша добыча», — продолжал губернатор города. «Вы будете вознаграждены соответствующими баллами за охоту на них. Убийство бандитов с разной культивацией даст вам разные очки. Например, убийство бандита раннего этапа стадии пролития смертных даст вам только одно очко. Убийство бандита промежуточного этапа стадии пролития смертных принесет вам 3 балла. Этапа мастерства стадии пролития смертных – 7 баллов, а убийство бандита этапа совершенства стадии пролития смертных принесет вам 20 баллов», — объяснил губернатор города. Вжух. Среди молодых людей поднялся шум. Сов. Так среди бандитов имеются и эксперты этапа совершенства стадии пролития смертных. Лица многих молодых людей потемнели, когда они почувствовали себя неуверенно. Некоторые даже намеревались отступить. Неужели за них дают так много очков? Дуань Линтянь тоже был потрясен. Убийство бандита с силой этапа совершенства стадии пролития смертных равносильно убийству 3 бандитов с силой этапа мастерства стадии пролития смертных. Затем Дуань Линтянь также заметил, что все остальные выглядели очень обеспокоенными. Что же касается причины их беспокойства, то ему нетрудно было догадаться. Они беспокоились за свои жизни. Если они встретятся с могучим врагом, они точно умрут. За всеми вами будет следовать один из моих 36 хранителей. Они будут следить за вами и записывать полученные вами баллы. Губернатор города как будто заметил всеобщее беспокойство и продолжил. В дополнение к записи ваших баллов, они также гарантируют вашу безопасность. Как только они вмешаются и спасут вас, испытание для вас заканчивается. Тем не менее, ваши баллы не сгорят. Теперь идите. Закончив объяснение, губернатор города посмотрел на вход в долину перед ними. Запомните, это место – единственный выход из долины. Идем. Дуань Линтянь первым пришел в себя и позвал Голи и Чжулана, чтобы войти в долину. Глава 1400. Странный глаз показал свою силу. Когда Дуань Линтянь со своими товарищами пересекли вход в долину, двое людей в серебряных одеяниях пошли за ними. Постепенно и все остальные начали приходить в себя. Под защитой 36 хранителей нам не придется беспокоиться о смерти. Внутри себя они зажглись уверенностью. ХМФ. Глаза Чжэн Цзяня сверкнули ледяным блеском. Затем он полетел в долину, мысленно кляня себя. Дуань Линтянь, считай, что тебе повезло. Раз за ними из тени будут следить хранители города Кургана Холмов, ему не удастся прикончить Дуань Линтяня. Когда Чжэн Цзянь вошел в долину, его догнал еще один мужчина средних лет в серебряных доспехах. Убедившись, что опасности нет, остальные тоже по очереди вошли в долину. После того, как Дуань Линтянь вошел в долину, он посмотрел вверх и понял, что долина окружена крутыми скалами. Практически невозможно выбраться из нее, если они не могли летать. При таких обстоятельствах у бандитов практически нет и шанса на побег. Теперь Дуань Лин Тянь понял, почему никто больше не охраняет остальную часть долины. Они не боялись, что бандиты смогут сбежать. Во всей долине только один выход, который охраняли несколько хранителей, так что бандиты не посмеют убежать. В присутствии губернатора города и главы небесных хранителей вся долина похожа на герметичное железное ведро. Группа бандитов в конечном счете стала их добычей. Естественно, сможет ли их группа охотников справиться с добычей или нет, будет зависеть от их способностей. Внешне долина казалась не такой уж большой, а вот внутри она кажется внушительней. Дуань Лин Тянь, Го Ли и Чжу Лан шли через листву деревьев, общаясь друг с другом. Вокруг сплошные леса и зелень. Эти бандиты наверняка отыскали скрытое место. Боюсь, нам придется приложить немало усилий, чтобы найти их. Мы могли бы по очереди исследовать нашу духовную энергию, предложила Го Ли. Искать при помощи духовной энергии? Когда Дуань Лин Тянь услышал Го Ли, его глаза загорелись, но затем он как будто что-то придумал и отверг предложение Го Ли. В этом нет необходимости. Нет необходимости? Го Ли и Чжу Лан изумились. После они заметили, что Дуань Лин Тянь замедлился, а после и вовсе остановился. Поэтому они тоже остановились. Только когда они посмотрели друг на друга в замешательстве, они поняли, что Дуань Лин Тянь вскочил на большое дерево рядом и позвал их. Го Ли, Чжу Лан, идите сюда. Го Ли и Чжу Лан последовали его примеру и поднялись на дерево. Чем выше мы встанем, тем дальше увидим. Дуань Лин Тянь, это довольно хороший наблюдательный пункт, с улыбкой прокомментировал Чжу Лан. Хотя мы сможем увидеть дальше, прыгая по деревьям, нам будет очень трудно обнаружить их, если бандиты спрятались под землей, отметила Го Ли, нахмурившись. Вжух, вжух, вжух. Однако, как только она закончила свою фразу, она поняла, что Дуань Лин Тянь уже перепрыгнул. Он прыгнул на другое дерево, как будто превратился в проворную обезьяну, путешествующую по верхушкам деревьев. «Давай не отставать», — сказав это, Чжу Лан последовал за ним. Наблюдая за ними, Го Ли мог только горько улыбнулась и кинулась в погоню. Она сомневалась, что Дуань Лин Тянь слышала то, что она сказала. На самом деле он не слышал, что она сказала. Его внимание было полностью приковано к горизонту. Свист, свист, свист. По пути Дуань Лин Тянь призвал лук палящего солнца. Он смотрел перед собой, а в левом зрачке медленно закручивался черный водоворот. Странный глаз. Зрение его левого глаза стало предельно ясным. Каждое дерево, каждый листик, каждую травинку он начал видеть очень отчетливо. Хм, после дюжины таких вдохов и выдохов глаза Дуань Лин Тяня внезапно вспыхнули. Когда он поднял руку, истинная энергия сформировалась в стрелу. Гул. Тетива дрогнула, когда Дуань Лин Тянь натянул лук. Даже несмотря на то, что он прорвался к промежуточному этапу стадии пролития смертных, он все еще не мог по-настоящему натянуть тетиву, сделанную из сухожилия дьявольского дракона с пятью когтями. А, когда Дуань Лин Тянь натянул тетиву, Го Ли и Чжу Лан замерли. В их сердцах чувствовалась легкая дрожь. Он обнаружил цель, Цзинь. И как только они об этом подумали, стрела истинной энергии покинула лук Дуань Лин Тяня. Примерно в 100 метрах от него на землю грохнулся труп человека. Он оказался мужчиной средних лет, чье лицо было покрыто грязью. На голове у него зияла кровавая рана, из которой все еще капала свежая кровь. Мертв. Когда мужчина средних лет упал на землю, выражение лиц двух других мужчин средних лет, находившихся поблизости, резко изменилось. Здесь люди из поместья губернатора города. Оба мужчины сразу же запаниковали и попытались спрятаться, используя свою технику передвижения. Свист. Как только они развернулись, еще одна стрела истинной энергии пронеслась по небу и убила одного из них. Другой выжил и спрятался за деревом. Ствол этого дерева оказался таким толстым, что потребовалось бы два взрослых человека, чтобы окружить его. Какой ужасный лучник. Мужчина средних лет непрерывно хватал ртом воздух, а выражение его лица выглядело крайне мрачным. В мгновение ока двое его товарищей погибли. Сам он увидел только две стрелы, промелькнувшие мимо. Неужели поместье губернатора города бросило нас в эту долину только для того, чтобы поиграть с нами? Лицо мужчины средних лет выражало гнев, он чувствовал себя крайне униженным. Его глаза налились кровью, но в их глубине таилось глубокое чувство беспомощности. Свист. Раздался еще один короткий свист. Мужчина средних лет резко изменился в лице, а его сердце пропустило удар. А нет. В следующее мгновение он почувствовал острую боль в животе. Когда он посмотрел вниз, то увидел, что его живот был пронзен. После этого его сознание стало расплывчатым и неустойчивым. Вжух! Вскоре рядом с деревом появился молодой человек и равнодушно посмотрела на покачивающегося мужчину средних лет. Однако мужчина средних лет, казалось, не замечал его. Вжух! Вжух! Голли и Чжулан догнали его и изумились, увидев перед собой такую картину. Боже! Дуань Линтянь сделал 3 выстрела и сумел убить 2 бандитов, при этом серьезно ранив 3-го. Кроме того, последний бандит даже спрятался за таким толстым деревом. Это же, дерево Болиголова. Чжула нахнул от удивления. Он сразу же узнал дерево перед ними, дерево с дырой в толстом стволе. Дерево Болиголова являлось особым видом дерева в святой земле боевого Дао. Оно очень тяжелое и крепкое. Что же касается дерева перед ним, то обычный культиватор не смог бы пронзить его стрелой. Тем не менее, Дуань Линтяню удалось. Он не только пронзил его насквозь, но и серьезно ранил человека за ним. Мужчина средних лет боролся некоторое время, прежде чем в конце концов не упал и не испустил последний вздох. Сколько баллов положено за этих 3? Дуань Линтянь говорил спокойно, как будто спрашивал кого-то. Вжух, вжух. Когда Дуань Линтянь закончил фразу, 2 мужчин средних лет в серебряных доспехах, которые последовали за ними в долину, появились как 2 призрака. 2 на раннем этапе стадии пролития смертных и 1 на промежуточном этапе стадии пролития смертных. Итого 5 баллов, сообщил один из мужчин средних лет с пустым лицом. Только 5 баллов, Дуань Линтянь нахмурился, а затем снова прыгнул вверх, приземлился на дерево рядом с ним и продолжил путешествие по верхушкам деревьев. Голи и Чжулан последовали за ним. Кажется, это Дуань Линтянь, мужчина средних лет, который говорил ранее, оставил след на 3 мертвых бандитах после того, как Дуань Линтянь и 2 молодых людей ушли. После они погнались следом. Он действительно многообещающий. Вот почему лорд-губернатор и старший брат так высоко его ценят. 2 мужчина средних лет последовал за ними. Вдвоем они быстро пронеслись сквозь деревья и на некотором расстоянии следовали за Дуань Линтянем и остальными. Помимо записи результатов, в их обязанности входила защита. Поэтому они не хотели выпускать их из поля зрения. Благодаря странному глазу, Дуань Линтянь всегда инициировал атаки и умудрялся убить бандитов прежде, чем они даже реагировали, оставляя за собой след из мертвых тел. «Мы прямо на экскурсию идем». Голи и Чжулан, стоя позади Дуань Линтяня, посмотрели друг другу в глаза и горько улыбнулись в унисон. Они до сих пор ничего не сделали. Однако на их глазах погибло немало бандитов. Их всех прикончил Дуань Линтянь. Черт возьми, почему они все мертвы? Не слишком отставая, Чжэн Цзянь по чистой случайности выбрал тот же маршрут, что и Дуань Линтянь. Он осторожно шел всю дорогу, но по пути встречал одни лишь трупы. Он сразу же почувствовал, что что-то не так. Нет, я должен изменить направление. Он догадался правильно, поэтому сменил направление пути. Прошло совсем немного времени, прежде чем он наконец встретил бандита. Бандит ему попался слабый, поскольку он убил его за 1 удар. Ранний этап стадии пролития смертных. 1 балл. Нахмурившись, Чжэн Цзянь продолжил путешествие. Бандиты постепенно умирали один за другим по всей долине. Как бы велика ни оказалась долина, у нее всегда имелись границы. Группа Дуань Линтяня первой достигла центра долины. Хаэм, странный глаз Дуань Линтяня внезапно прищурился, когда в поле зрения его левого глаза появился еще один бандит. Бандит стоял на месте, как будто чего-то ожидая. Ухмыльнувшись, Дуань Линтянь выпустил еще 1 стрелу. Свист. Стрела пронеслась по воздуху так быстро, что даже страшно. А нет, выражение бандита резко изменилось, будто он что-то сумел заметить. Глава 1401. Конец. В ту долю секунды бандит вовремя обнаружил стрелу, выпущенную Дуань Линтянем. Он опустил голову и откатился в сторону. Однако ему удалось избежать стрелы Дуань Линтяня. Несколько прядей его длинных волос упали в воздух. Этап мастерства стадии пролития смертных. Увидев, как бандит уклонился от стрелы, Дуань Линтянь не был разочарован. Он наоборот воодушевился. Он тут же выпустил еще 1 стрелу. Слияние тела и стрелы. Дуань Линтянь подпрыгнул и выстрелил из лука. В мгновение ока он оказался перед бандитом, который уже поднялся на ноги. Бандит уже тоже обнаружил Дуань Линтяня, поэтому выражение его лица изменилось. Раньше это ты нанес удар, этап мастерства стадии пролития смертных, 7 очков. Дуань Линтянь смотрел на бандита, как охотник на свою жертву. Его глаза сверкали ярко, как две блестящие звезды в ночном небе. Мальчик, ты смеешь игнорировать меня, ты ищешь смерти. Обладая силой этапа мастерства стадии пролития смертных, бандит имел больше гордости, чем обычный человек. Он пришел в ярость, когда понял, что Дуань Линтянь просто игнорирует. Бум! Он топнул ногами по земле, вызывая треск. Затем он словно превратился в пушечное ядро и ринулся к Дуань Линтяню. В его руках появилась огромная сабля. Истинная энергия вокруг огромной сабли бушевала, а затем преобразовалась в огромную энергетическую саблю. Луч сабли понесся к голове Дуань Линтяня, как будто пытаясь рассечь его на две ровные половины. «Умри!» Когда сабля обрушилась вниз, бандит ухмыльнулся, как будто уже предвидел картину раздвоения трупа молодого парня в фиолетовых одеяниях. Но сам Дуань Линтянь совершенно не волновался. Слияние тела и стрелы. Выпустив еще одну стрелу, Дуань Линтянь встал на нее, сумев уклониться от удара бандита и мгновенно оказался рядом с ним. Аэрогайрат. За мгновение, требовавшее от человека поднять руку, он выпустил в бандита новую технику. А когда бандит отреагировал и резко изменился в лице, на него обрушился град стрел с неба, словно метеоритный дождь. Бандит не смел колебаться. Он быстро перехватил саблю, подняв ее перед собой, чтобы блокировать сокрушительный дождь стрел. Аэроудар. Пока бандит сопротивлялся дождю стрел, Дуань Линтянь выполнил еще одно движение. Свист. Одна стрела вонзилась бандиту между бровей и убила его. Боевые культиваторы слабее пика этапа мастерства стадии пролития смертных подобны глиняным цыплятам и керамическим собакам перед Дуань Линтянем. Их удел один – поражение. Дуань Линтянь, этому бандиту удалось избежать твоего выстрела раньше. Удивленно отметил Чжулан, когда сумел нагнать парня. Следует отметить, что почти все бандиты, которых они встретили на своем пути, погибали с первого же выстрела. Но теперь им попался первый бандит, которому удалось избежать стрелы Дуань Линтяня. Просто он эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных. С улыбкой ответил Дуань Линтянь. Этап мастерства стадии пролития смертных. Глаза Чжулана и Голи мгновенно вспыхнули. С ним у нас уже наберется 39 баллов. Чжулан выглядел очень довольным. Согласно правил, он получит 13 баллов. Их он сможет обменять в 1300 очков заслуг в поместье губернатора города Кургана Холмов. Продолжим. Дуань Линтянь снова вскочил на дерево и продолжил путешествие по верхушкам деревьев. Его глаз работал очень медленно и на минимальное влияние, иначе его духовная энергия уже давно вся иссякла бы. Кроме того, из-за всех сбережений, Дуань Линтянь израсходовал только пятую часть своей духовной энергии. Где бы они ни проходили, они забирали жизни бандитов. И само собой разумеется, все жизни лично забирал Дуань Линтянь. Мне и правда непонятно, почему Дуань Линтянь захотел сотрудничать с другими. По пути они оба ни разу не вмешались. Один из мужчин средних лет в серебряных доспехах, который прятался в темноте и следил за троицей, не смог удержаться и покачал головой. Все говорят, что ради красивых женщин стоит умереть. Поражает, что Дуань Линтянь сделал такой выбор для женщины, ответил ему собеседник. Они оба решили, что Дуань Линтянь решил сотрудничать с ними, потому что соблазнился красотой Голи. Да, если бы этой женщины не существовало, первое место в сегодняшнем тесте определенно закрепилось бы за ним. Вздохнул его товарищ, согласившись, что красивые женщины служили корнем всех проблем. С самого начала они считали, что не Дуань Линтянь и Голи принесли с собой ношу, а сам Дуань Линтянь тащил на себе две ноши. Однако зрение у него потрясающее. Он выпустил стрелу еще до того, как мы увидели кого-то перед собой. Кроме того, бандита этапа мастерства стадии пролития смертных, всех остальных он убивал с одного выстрела. Да, я тоже не думаю, что смогу увидеть так далеко. Его глаза не похожи на человеческие. Разве человек может видеть так далеко? Двое мужчин обсуждали между собой троицу посредством передачи голоса истинной энергии. С самого начала они заметили, что зрение Дуань Линтяня намного превосходит зрение обычного человека. Может, они сильнее его, но они считали, что их зрение намного хуже его. Пока Дуань Линтянь расчищал себе путь, в других направлениях появилось несколько стремительно передвигающихся силуэтов, которые двигались вглубь долины со скоростью не меньшей, чем у Дуань Линтяня. Сюнху, второй среди 13 бандитов, шел впереди, а Цзинь Юань Ба следовал прямо за ним. Сунь Гэ занимал 4-е место, а Чжэн Цзянь – 5-е. По пути они встретили горстку бандитов этапа мастерства стадии пролития смертных, а также многих бандитов промежуточного этапа стадии пролития смертных, на которых они заработали довольно много очков. Тем не менее, хотя Суньга и Чжэн Цзянь убили каждого бандита этапа мастерства стадии пролития смертных, они также были серьезно ранены. Люди из поместья губернатора города Кургана Холмов, в них нет ничего особенного. Послышался презрительный смех, а затем последовал взрыв. После взрыва в сторону отлетел человек, которого рвало кровью. Глядя на бандита этапа мастерства стадии пролития смертных, Чжан Цзылун сильно помрачнел. «Дуань Лин Тянь, это все твоя вина. Если бы не ты, я бы по крайней мере сравнился с ним, даже если бы не смог победить». Чжан Цзылун заскрежетал зубами, но целью его ненависти стал не бандит, а Дуань Лин Тянь. По его мнению, он не оказался бы в таком затруднительном положении, если бы не Дуань Лин Тянь, который серьезно ранил его позавчера, что привело к последствиям. Как раз в тот момент, когда бандит собирался убить Чжан Цзылун, перед ним появился человек в серебристых доспехах, хранитель поместья губернатора города Кургана Холмов. Когда бандит увидел перед собой мужчину в серебряных доспехах, его выражение резко изменилось. Он поспешно повернулся, чтобы убежать. В данный момент в его голове пылала только одна мысль – бежать. Бежать как можно дальше. Но сможет ли он спастись? Мужчина в серебряных доспехах тут же исчез. Когда он снова появился, то уже блокировал бандиту путь к отступлению, но сам бандит погиб раньше, чем успел попросить пощады. Убив бандита, мужчина в серебряных доспехах хладнокровно взглянул на Чжан Цзылуна и заявил: «Ты исключен». Чжан Цзылун смирился, повернулся и пошел по дороге, по которой пришел. Он уже знал, что ему не суждено стать учеником губернатора города. 12 баллов. Чжан Цзылун становился все более угрюмым, когда думал о полученных баллах. В то время как Чжан Цзылун был устранен, Холин также получил серьезные раны от бандита этапа мастерства стадии пролития смертных. К счастью, охранявший его хранитель успел спасти его. Когда Чжан Цзылун и Холин вышли из долины, то обнаружили еще четверых молодых людей. Вот только все четверо обладали лишь силой промежуточного этапа стадии пролития смертных. Обнаружив это, они оба немного погрустнели. Черт побери, Дуань Лин Тянь все еще не вышел. Их настроение испортилось еще больше, когда они осознали, что Дуань Лин Тянь все еще в долине. Хотя они действительно хотели, чтобы он умер в долине, но понимали, что хранители не допустят его смерти. Теперь они только надеялись, что его устранят раньше. К сожалению, им суждено было разочароваться. Достигнув конца долины, между выжившими произошла стычка. Дуань Лин Тянь, Голи. Четыре пары глаз одновременно остановились на Дуань Лин Тянь и Голи. Чжулана остальные попросту проигнорировали. Дуань Лин Тянь, я не ожидал, что тебе так повезет добраться так далеко. Я думал, что тебя устранят намного раньше. Поддразнил Чжэн Цзянь с ухмылкой на лице. Мне всегда везло. В этом нет ничего необычного. Дуань Лин Тянь холодно взглянул на Чжэн Цзяня. Однако ты тоже удивил меня, раз добрался до нас, Хаймэв. Чжэн Цзянь фыркнул и посмотрел на Голи. Сестра Го, ты должна сотрудничать со мной. Сотрудничая с Дуань Лин Тянем, ты не набрала много очков, не так ли? Пока Чжэн Цзянь говорил, он с ухмылкой смотрел на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь просто молчал. Однако Чжулан едва не расхохотался вслух. Не набрал ли он много очков, сотрудничая с Дуань Лин Тянем? Ха-ха-ха. Голи возмутилась и хотела уже что-то ответить, но тут из глубины долины донесся взрыв безумного смеха, который становился все ближе и ближе. Вскоре перед Дуань Лин Тянем и остальными предстал еще один человек. Им оказался мужчина средних лет в серых одеяниях и несколькими шрамами на лице, которые выглядели отвратительно. «Раз уж вы добрались сюда, то значит все вы довольно сильны. Жаль, что всем вам придется умереть здесь». Мужчина нескромно переводил взгляд с Дуань Лин Тяня на остальных и обратно. Глава 1402. «Пожалуйста, не вмешивайтесь». Этап совершенства стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь изумился. После использования божественного ока, он сразу же определил культивацию этого отвратительного мужчины средних лет. Он обладает силой этапа совершенства стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь смотрел на него с опаской. «А у тебя хватит сил нас убить то?» Усмехнулся Чжэн Цзянь. Чжэн Цзянь просто уставился на этого мужчину. Он совершенно не заметил, что лица Сюнху и Цзинь Юаньба стали серьезными, как будто они знали, что столкнулись с могущественным врагом. Даже нетерпение Суньга угасло, когда он посмотрел на их лица. Сейчас я покажу тебе свою силу». Злобно ухмыльнувшись, мужчина бесшумно исчез со своего места, как порыв ветра. Когда он снова появился, то уже стоял перед Чжэн Цзянем, молниеносно. Его скорость оказалась настолько быстрой, что все недоверчиво разинули рты. Маленький водоворот появился в левом зрачке Дуэнь Лин Тяня. Он чувствовал, что израсходовал меньше половины своей духовной энергии, чтобы уловить его перемещение. Количество духовной энергии, которую он потратил сейчас, почти сравнимо с количеством духовной энергии, которую он затратил в течение всего путешествия. Затраты зависят от уровня противника. Сердце Дуэнь Лин Тяня дрогнуло. В дополнение к открытию большего количества каналов святого и обладанию смехотворно большим морем Ци, количество истинной энергии эксперта этапа совершенства стадии пролития смертных не сравнить с другими экспертами слабее данного уровня. Истинная энергия в теле боевого культиватора этапа совершенства стадии пролития смертных могла достигнуть чрезвычайно ужасающие отметки, независимо от силы или скорости. Дуэнь Лин Тянь обнаружил это во время вчерашней битвы между Лин Юнем и Су Ци. Боюсь, что сила этого бандита выше силы Лин Юня. Дуэнь Лин Тянь пришел к шокирующему выводу, сравнив бандита и Лин Юня, что занимал первое место среди 13 бандитов. Возможно, его старому я было бы трудно заметить, но благодаря странному глазу он сумел уследить за его скоростью. Вжух! Выражение лица Чжэн Цзяня резко изменилось. Он никак не ожидал, что мужчина средних лет в сером появится перед ним буквально через мгновение. Он выглядел испуганным, когда догадался о культивации своего противника. Этап совершенства. Мгновенно истинная энергия на его ногах взорвалась, когда он попытался сбежать, применяя технику движения. Тем не менее, он заметил, что рука его противника метнулась к нему, как веер из рогоза, когда он начал движение, так быстро, что он не сможет избежать ее. В этот момент Чжэн Цзянь отчаялся. Бах! Громкий взрыв прогремел вместе с широкими воздушными волнами, которые заставили развиваться одеяния каждого, а затем они увидели. Перед Чжэн Цзянем возник мужчина в серебряных доспехах и блокировал атаку бандита. Один из 36 хранителей появится в критический момент и спас жизнь Чжэн Цзяня. Человек в сером задрожал и мрачно посмотрел на мужчину в серебряных доспехах. Хранитель поместья губернатора города Кургана Холмов, разве вы не просили нас атаковать тех, кто придет в долину? Почему вы вмешались? Можете нападать на них, если хотите. Лорд-губернатор сказал, что если вы сможете уничтожить их всех, то вам будет позволено жить. Холодно взглянув на мужчину в сером, мужчина в серебряных доспехах посмотрел на Чжэн Цзяня и объявил: «Ты исключен». Выражение лица Чжэн Цзяня помрачнело, но он не мог сделать ничего другого, кроме как повернуться и уйти вместе с мужчиной средних. Уходя, он не забыл обернуться и свирепо посмотреть на Дуэнь Лин Тяня. «Рассматриваешь меня как лакмусовую бумажку?» Бандит в серых одеяниях смотрел вслед уходящему хранителю. «Вы ведь из поместья губернатора, не так ли?» — спросил бандит низким голосом, окинув взглядом оставшихся молодых людей. «ХМФ, я мог бы догадаться и без вашего ответа». Фыркнув, он продолжил: «Хотя я не смогу убить вас, никто из вас не должен надеяться пройти через меня. Я уничтожу вас всех». В его глазах светилась сильная уверенность в себе. Услышав бандита, Цзинь Юаньба мгновенно резко изменил свою позицию и громко закричал: «Ребята, теперь мы должны объединиться». Теперь почти каждый из молодых людей определил, что развитие бандита – этап совершенства стадии пролития смертных. Столкнувшись лицом к лицу с таким экспертом, ни один из них не смог бы сравниться с ним. У них будет шанс, только если они объединят усилия. Объединиться? Мужчина в сером одеянии невольно ухмыльнулся. Затем он исчез у них на глазах. Дуэнь Лин Тянь использовал свой странный глаз, который позволил ему едва уловить силуэт мужчины в сером. В мгновение ока мужчина оказался перед Цзинь Юаньба и ударил его ладонью. Бум! Истинная энергия на святых перчатках поднялась и превратилась в твердый отпечаток ладони, который вот-вот должен был обрушиться на Цзинь Юаньба. Бах! Появился еще один мужчина средних лет в серебристом доспехе и блокировал атаку ладонью. Мужчина посмотрел на Цзинь Юаньба и холодно объявил: «Ты исключен». Цзинь Юаньба выглядел понурым и горько улыбнулся. Его противник оказался так быстр, что он вообще не смог среагировать. Хоть он и думал, что эксперт этапа совершенства стадии пролития смертных силен, но он не ожидал, что настолько. Он оказался перед ним в мгновение ока. «Исключен, исключен». Впоследствии из испытания выбыли Чжулан, Голи, Суньга и Сюнху. Из всех четверых только Сюнху удалось устоять, пока бандит не нанес второй удар. Но прежде чем он ушел, он заметил мелькание стрелы. Скорость Дуань Лин Тяня выше моей. Сам Дуань Лин Тянь несся вперед верхом на стреле. Голи и Чжулан ушли. Никто из них не беспокоился о безопасности Дуань Лин Тяня, пока рядом хранители. Естественно, они не думали, что Дуань Лин Тянь сможет победить этого бандита. Похоже, что никто не сможет заработать за него 20 баллов. На большом дереве рядом с ними стоял мужчина средних лет в серебристом доспехе, что печально качал головой. За такого могущественного бандита молодые люди могли получить 20 баллов. В настоящее время Дуань Лин Тянь оказался единственным оставшимся среди 13 бандитов. Даже при том, что он довольно силен и сумел победить обычных боевых культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных, но то не означало, что он мог конкурировать с бандитами этапа совершенства стадии пролития смертных. Его скорость даже выше, чем у Сюнху, который занимает второе место среди 13 бандитов. Неудивительно, что он продержался до сих пор. Впрочем, в его скорости нет ничего особенного на фоне этого бандита. Продолжал размышлять мужчина. Он был настороже, готовый в любой момент спасти Дуань Лин Тяня. Судя по текущей скорости парня, он мог посудить, что сила Дуань Лин Тяня самая большая и сравнима с высшими экспертами этапа мастерства стадии пролития смертных, но ее далеко недостаточно, чтобы справиться с этим бандитом. «Мальчишка, ты единственный остался. Я верну себе свободу, когда устраню тебя». Бандит бросил взгляд на Дуань Лин Тяня, который летел верхом на стреле. Его взгляд казался мрачным, но предвкушающим. «Ты уверен, что сможешь вернуть себе свободу?» Наконец-то Дуань Лин Тянь остановился на некотором расстоянии от мужчины, глядя на него издалека. «Я признаю, что ты быстрее, чем тот прошлый мальчик. Однако, твоя сила в лучшем случае сравнима с высшим экспертом этапа мастерства стадии пролития смертных, в то время как я уже почти на пике этапа совершенства стадии пролития смертных. Ты как муравей передо мной. Я могу делать с тобой все, что захочу», — высокомерно ответил бандит. «Тогда подойди и попробуй». Дуань Лин Тянь прищурился и бросил вызов. Теперь он не собирался продолжать упражняться в технике передвижения, потому что знал, что даже с ее помощью не сможет догнать такого противника. Он применил технику передвижения раньше, чтобы выиграть себе немного времени. Он тянул время и позволил этому мужчине сначала уничтожить остальных. Откуда у Дуань Лин Тяня такая уверенность в себе? Мужчина средних лет в серебряных доспехах невольно нахмурился, оценив его дерзость. «Что бы ни случилось дальше, пожалуйста, не вмешивайтесь». В это время в его ушах раздался голос. Он определил, что передача голоса истинной энергии принадлежала непосредственно Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь просил его не вмешиваться. «А ты не боишься умереть?» — нахмурился в ответ мужчина. «Я не умру». Дуань Лин Тянь снова послал ответ через передачу голоса истинной энергии, заявив тоном полным уверенности в собственных силах. «ХМФ». Мужчина средних лет в серых одеяниях разозлился от провокаций Дуань Лин Тяня, поэтому сразу ринулся в его сторону, желая наказать наглеца. Он наказался так быстро, что в воздухе раздался короткий резкий свист. Перед лицом стремительно противника, правый глаз Дуань Лин Тяня не мог уловить ни малейшего подергивания, но вот в его левом глазу его движения выглядели ясно. Бум! Появившись перед Дуань Лин Тянем, он обрушил на него плотную энергию, которую уже некоторое время собирал в своем кулаке. Увидев, что ладонь мужчины средних лет всего в миллиметре от Дуань Лин Тяня, выражение мужчины в серебряных доспехах изменилось. Он уже упустил лучшую возможность вмешаться. «Дуань Лин Тянь, если тебя убьют, винить тебе придется только себя», — подумал он про себя. Глава 1403. Разоблачение. Ладонь человека в сером словно превратилась в гору из пяти пальцев, чтобы подавить Дуань Лин Тяня. Мощь эксперта этапа совершенства стадии пролития смертных полностью раскрыта. Чтобы вернуть себе свободу, у него не оставалось выбора. А когда ладонь должна была вот-вот обрушиться на него, маленький водоворот в левом глазу Дуань Лин Тяня быстро закружился. Все быстрее и быстрее. В одно мгновение оставшаяся духовная энергия Дуань Лин Тяня отправилась в небытие. Странный глаз. Манипуляция пространством. В оставшуюся долю секунды ладонь бандита буквально соскользнула в сторону от щеки Дуань Лин Тяня. Огромная энергия всколыхнула воздух и вызвала серию оглушительных воздушных взрывов. Как такое возможно? Выражение лица мужчины в сером резко изменилось. Вот только промахнувшись, Он оказался полностью открыт. В ту долю секунды истинная энергия в море Ци Дуаньлин Теня хлынула без остатка и мгновенно собралась на его правой руке по 32 каналам святого. В то же время он полностью натянул лука палящего солнца и затем отпустил тетиву. Цзинь. Твердое световое лезвие истинной энергии вылетело и рассекло горло бандита и отделило его голову от тела прежде, чем он даже успел направить свою истинную энергию для защиты. Стук. Голова мужчины упала на землю, а кровь брызнула из его шеи во все стороны. Дуаньлин Тянь среагировал и отпрыгнул в сторону, чтобы не запачкаться, предварительно толкнув труп от себя. Бандит с силой эксперта этапа совершенства стадии пролития смертных погиб. Тишина. В округе воцарилась мертвая тишина. Можно было даже услышать звук брошенной на землю иглы. Затаившийся хранитель тупо смотрел перед собой. Ему потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от шока. Когда Дуаньлин Тянь попросил его не вмешиваться, он подумал, что тот ведет себя высокомерно. Когда он увидел, что его почти убили, особенно когда он сам не отреагировал вовремя из-за просьбы Дуаньлин Тяня, он подумал, что его убьют. Кто бы мог подумать, что бандит вдруг повернет свою ладонь и промахнется в последнее мгновение, будто бы его толкнули или заставили. В поле его зрения рука бандита будто бы растворилась в воздухе и одновременно материализовалась рядом с Дуаньлин Тянем. Он никак не мог понять, что же пошло не так. После же он наблюдал, как Дуаньлин Тянь решительно воспользовался долей секунды, чтобы убить бандита, когда тот промахнулся и не успел защититься. Как эксперт, он прекрасно осознавал цену ошибки во время боя. Собственно, мощи ладони бандита более чем достаточно, чтобы убить Дуаньлин Тяня. Дуаньлин Тянь убил его только из-за случайности. Если только Дуаньлин Тянь не знал, что такое случится. Его сердце пропустило удар, когда он подумал о просьбе Дуаньлин Тянь. Невероятная мысль возникла в его голове. Это, если только он не спланировал это с самого начала. Он не осмеливался продолжать свою цепочку размышлений. Если это действительно план Дуаньлин Тяня, то насколько он был ужасен. В тот же миг в глубине глаз этого хранителя вспыхнула алчность. Если здесь действительно замешана его техника, так может даже я смогу бороться против эксперта высшего этапа стадии пролития смертных со своим этапом совершенства стадии пролития смертных, если освою ее. Думая об этом, он очень разволновался. Тогда я вовсе не уступлю хранителям, которые входят в первую десятку. Небесный хранитель тьмы занимал 18-е место среди хранителей поместья губернатора города. Он обладал силой высшего эксперта этапа совершенства стадии пролития смертных. Хаэм, Дуаньлин Тянь, чья духовная энергия почти истощилась, выглядел бледным. При таких обстоятельствах он очень внимательно следил за своим окружением. Он почувствовал на себе обжигающий взгляд. В настоящее время он полностью истощил свою духовную энергию, и это в определенной степени сказалось на его силе. Сейчас он не смог бы справиться с теми бандитами этапа мастерства стадии пролития смертных, которых убил по пути. Это один из 36 хранителей. Дуаньлин Тянь начал напрягаться. Вжух. Когда появился небесный хранитель тьмы, Дуаньлин Тянь стал еще более осторожным, но он заметил тонкий блеск жадности в глубине глаз своего противника. Жадность, чего он хочет, если только он не догадывается, что произошло раньше. Он что, в заговоре против меня? Придя к неутешительному выводу, Дуаньлин Тянь сильно напрягся. Когда небесный хранитель тьмы тихо приблизился, Дуаньлин Тянь сделал несколько шагов назад. А в этот момент с неба донесся тихий звук, который заставил небесного хранителя тьмы слегка пошатнуться. Дуаньлин Тянь тоже перестал отступать. Посмотрев вверх, Дуаньлин Тянь увидел главу небесных хранителей, что парил в воздухе. Парень немедленно вздохнул с облегчением. Глава небесных хранителей, осознав, кто ему помешал, небесный хранитель тьмы не смел и близко следовать своим намерениям. Однако Дуаньлин Тянь знал, что глава небесных хранителей лишь временно разрешил его проблему. Жадность и алчность на уме не так-то просто подавить. Старший брат, небесный хранитель тьмы почтительно поклонился главе небесных хранителей. Небесный хранитель тьмы, глава небесных хранителей шагнул вниз и мгновенно приземлился рядом с Дуаньлин Тянем. Он взглянул на небесного хранителя тьмы и спросил, нахмурившись, «Это ты убил этого бандита?» «Нет». Небесный хранитель тьмы покачал головой, а затем посмотрел на Дуаньлин Тяня и признался, «Это он, небесный хранитель тьмы». Дуаньлин Тянь теперь узнал личность этого мужчины в серебряных доспехах. Небесный хранитель тьмы. Они названы в честь 36 небесных светил. Небесный хранитель тьмы, кажется, занимает 18 место. Тайно подумал про себя Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь, глава небесных хранителей, посмотрел на Дуань Лин Тянь с удивленным выражением лица. Значит, это ты убил бандита с силой этапа совершенства стадии пролития смертных? Да. Дуань Лин Тянь кивнул. Заметив удивление главы небесных хранителей, Дуань Лин Тянь добавил. Он сражался с другими и израсходовал много силы. Мне удалось убить его по чистой случайности. Случайности? Выслушав его оправдание, глава небесных хранителей не поверил ему. Через несколько секунд он сказал. Испытание закончилось. Теперь можешь идти. Закончилось? Так быстро? Дуань Лин Тянь удивился. В конце долины прятался только один бандит этапа совершенства стадии пролития смертных. Остальные бандиты убиты. Мужчина добавил. Вот почему у тебя нет причин задерживаться здесь. Теперь Дуань Лин Тянь понял. Когда он уходил вместе с главой небесных хранителей, он ясно ощущал на себе горящий взгляд небесного хранителя тьмы, который следовал за ними. Я думаю, что мне следует воздержаться от использования странного глаза в присутствии других, если возможно. Иначе рано или поздно у меня появятся неприятности. Поклялся себе Дуань Лин Тянь. Он догадался, что именно привело к такой реакции одного из хранителей. Небесный хранитель тьмы, должно быть, подумал, что он использовал особую технику и жаждал заполучить ее. С этого момента я должен осторожнее себя вести в поместье губернатора. Небесный хранитель тьмы не получил возможности напасть на меня сегодня, но он наверняка найдет шанс в будущем. К такому неутешительному выводу пришел Дуань Лин Тянь. Может, небесный хранитель тьмы не убьет его сразу, но он наверняка попытается вынудить передать ему технику. Хотя он знал, что манипуляция пространством являлась способностью странного глаза, небесный хранитель тьмы этого не знал. А если я не смогу ее отдать, то боюсь, что мне придется переживать за свою жизнь. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Под руководством главы небесных хранителей, Дуань Лин Тянь покинул долину и вернулся в мир за пределами долины. А где все остальные? Когда Дуань Лин Тянь вернулся во внешний мир, то заметил, что вокруг никого нет. Все, включая остальных хранителей, ушли. Лорд-губернатор приказал им вернуться в город. Ответил глава небесных хранителей, словно понимал ход мыслей парня. А теперь следуй за мной. Я доложу о результатах испытания. Закончив фразу, мужчина поднялся в воздух. Дуань Лин Тянь следовал за ним по пятам. Небесный хранитель тьмы последовал вслед за ними. В поместье губернатора города Кургана Холмов, в зале собраний, лорд-губернатор города. Внезапно снаружи раздался громкий, но уважительный голос, привлекший внимание всех, кто находился в зале. Губернатор города величественно восседал во главе стола зала заседаний. «Входите!» – тихо скомандовал губернатор города, услышав голос снаружи. «Лорд-глава небесных хранителей!» Многие почтительно приветствовали человека, который первым вошел в зал. Вскоре они заметили молодого парня, что следовал за мужчиной. Дуань Лин Тянь, Голи и Чжулан улыбнулись, когда увидели его. Естественно, некоторые были в восторге от появления Дуань Лин Тяня, а некоторые наоборот расстроились. Например, Чжэн Цзянь, Холин и Чжан Цзылун взбесились, когда увидели его, так как все трое питали к нему неистребимую ненависть. Лорд-губернатор, окончательные результаты известны. Глава небесных хранителей вошел в зал заседания и доложил о результатах испытания. Объяви их, приказал мужчина. Глава 1404, 93 балла. Первое место Сюнху с 36 баллами, второе, Цзинь Юаньбао с 32 баллами. Громко объявил глава небесных хранителей. Как только глава небесных хранителей закончил, все посмотрели на Сюнху и Цзинь Юаньбао. Они оправдывают свое имя, будучи 2 и 3 среди 13 бандитов, раз заняли первое и второе место в сегодняшнем испытании, восклицали многие из них. Они оба станут учениками лорда-губернатора. По комнате прокатилась волна зависти. Естественно, некоторые из них озлобились и чувствовали себя беспомощными. Сюнху радостно улыбнулся. Хотя Цзинь Юаньбао не показывал своего удовольствия так явно, как Сюнху, сам он криво улыбнулся. Это показывало, как он счастлив в данный момент. «С сегодняшнего дня Сюнху и Цзинь Юаньбао станут моими учениками», объявил губернатор города. Однако он взглянул на Дуань Лин Тяня с разочарованием. Поскольку губернатор города с самого начала сказал, что он возьмет в ученики только двух, глава небесных хранителей не объявил о результатах остальных. Когда губернатор города объявил свое решение, остальные посмотрели на Сюнху и Цзинь Юаньбао с завистью и ревностью. Что касается остальных, Я отправлю ваши результаты в павильон обмена баллами. Вы сможете обменять их на очки заслуг», — объявил глава небесных хранителей молодым людям. Их настроение немного улучшилось. «Один балл равен 100 очков заслуг. У меня есть 8 баллов, так что я смогу получить 800 очков заслуг. Хе-хе», — хихикнул один из 13 бандитов. «У меня чуть больше очков, чем у тебя. Я смогу получить целых 900», — хихикнул в ответ другой культиватор. «Глава небесных хранителей, Сюнху и Цзинь Юань Ба остаются. Остальные могут вернуться в лагерь», — спокойно губернатор города, а его голос разнесся по всему залу. А когда люди вздохнули, качая головами, и приготовились уйти, молодая девушка сделала шаг вперед и сказала: «Лорд-губернатор, Дуань Лин Тянь заработал все баллы нашей команды из 3 человек. Пожалуйста, отдайте все баллы нашей команды Дуань Лин Тяню». Голи низко поклонилась мужчине. По ее мнению, если бы Дуань Лин Тянь не поделился с ней и Чжуланом результатами убийства бандитов, Сюнху не заняла бы сегодня первое место. «Голи», — нахмурился Дуань Лин Тянь, не ожидая, что она вступится за него. «Совершенно верно, лорд-губернатор города, Дуань Лин Тянь заработал все баллы. Я виноват в том, что он взял меня». Чжулан шагнул вперед, стиснув зубы. Хотя он хотел получить очки заслуг, он чувствовал себя виноватым за дисквалификацию Дуань Лин Тяня. Он считал, что Дуань Лин Тянь как никто другой заслуживал того, чтобы губернатор города принял его в ученики.